Глава 17. «Красное место, дорогой берег Сенски, тебя не лучше поля Елисейски, всех радостей дома сладко покоя, где ни зимня нет, ни летнего зноя, над тобой солнце по небу катает, смеясь, а лучше нигде не блистает, зефир приятный одевает цветы, красные вонны через многое леты, через тебя лимфы текут все прохладно. Нимфы, гуляя, поют песни складны. Люба играет и Аполлон с музы, в лиры и в гусли, также и флейдузы. Красное место, дорогой берег Сенски, где быть не имеет манер деревенски, ибо все держишь себе благородно. Богам, богиням ты место природно». Из стихов, похвальных Парижу, сочиненных в бытность там Василием Тредяковским.